Глава 24. Ночная тьма еще не сгустилась над городком, однако в вечернем воздухе сияли фары трех грузовиков и фонарик грила. «Ради всех апостолов! Клуб вязания! Идите домой!» — попросил он, стоя перед нами. Рядом с ним был донор. Мы все выстроились вдоль неровно асфальтированной пешеходной дорожки. Фигура грила терялась в ярких лучах света фар. Никто не сдвинулся с места. Все члены клуба вязания пришли в центральную часть городка, где к нам присоединились Виола, Тринити и Уилла. Последний грил выделил стул и велел сидеть здесь. Фары моего пикапа были частью иллюминации собрания. Было около половины десятого вечера, и солнце только-только зашло. На западе еще светилась тонкая полоса света, и если бы не причина, по которой мы все здесь собрались, пейзаж показался бы мне прекрасным. «Ладно», — проворчал Грил, когда никто из нас не шелохнулся, — «тогда не путайтесь под ногами». Было холодно, почти морозно, но проверить прогноз и убедиться в своих подозрениях я не успела. Нос, тем не менее, пощипывала, и я была рада, что на мне зимняя одежда. «Какого черта тут происходит?» — тихо спросила Виола, подойдя ко мне. «Кто-то видел, как Уилла что-то выбрасывает, и теперь ее посадили в угол, как на проказившую девочку?» Впервые я услышала в ее голосе сочувствие, и она тут же напомнила мне деда. Да, подопечным приходилось ей подчиняться, но когда возникла необходимость, Виола встала на их сторону. Я и предположить не могла, что так случится. Не думаю, что Грил настроен сразу обвинять ее в чем-то. Ему сначала надо все проверить, — ответила я. Она утверждает, что не помнит ничего такого. И ты ей веришь? Виола поколебалась. Нет, но я все равно не хочу, чтобы она попала в беду, если она ни в чем не виновата. Кто выдвинул версию о том, что она выбрасывала именно оружие? Судя по словам Лаймана и Рэндала, она специально вышла из Бенедикт-хауса, чтобы избавиться от какой-то вещи. То, что она выбрасывала, было по размеру похоже на пистолет, но это только предположение. Согласна, делать скоропалительные выводы не стоит. Посмотрим, что будет. Хм, парни, они хорошие, но я не уверена. Многие просто автоматически не питают теплых чувств к моим девочкам. «А тебе она нравится?» «То есть, я знаю, это твоя работа, и все же, тебе нравится хоть кто-то из твоих подопечных?» «Редко. И про Уиллу я не могу точно сказать. С ней непросто, сразу не поймешь, какая она. Некоторые из девочек со мной разговаривают, но не она, не Уилла. Вообще-то...» «Что?» «Ничего». Я молчала, надеясь, что Виола захочет выговориться и поделиться тем, что ее тревожило. Пауза все тянулась, но она так и не заговорила. «Не думаешь, что мусор из контейнеров могли уже увезти?» — спросила я. «Я знаю, что не увезли. Их чистят раз в неделю. Следующий раз завтра, так что время выбрано удачно». Я скосила глаза на Лаймана, стоящего крайним в нашем ряду. Мог ли один из этих здоровенных парней, увлекающихся вязанием, специально выставить Уиллу виноватой? Впрочем, у Грила наверняка хватит ума задаться тем же вопросом. Сейчас я видела в широко раскрытых глазах Лаймана лишь любопытство, которое терзало и всех остальных. Я пожалела, что мне так и не представилась возможность рассказать Грилу о том, что ребенок, которому Линда вязала одеялко, был из Детройта. Просто момента подходящего не было. Свет фар больше не бил нам в глаза, и мы могли лучше увидеть, что делал Грил. Найти перчатки оказалось той еще задачкой. В конце концов, они нашлись в лавке, и Грил с донором стали вытаскивать из контейнера мусор и выкладывать его по отдельности на землю. Банки из-под пива, упаковки от продуктов, ничего необычного. Я посмотрела на Уиллу. Она молча сидела на стуле, склонив голову и ни на кого не глядя. Я вновь обернулась к Грилу и донору. Начальник полиции достал небольшой черный пакет. По толпе собравшихся пробежал вздох. Только стоявшая рядом со мной Виола не шелохнулась и не произнесла ни звука, лишь смотрела, правда, почти не дыша. Грил и донор переглянулись и осторожно открыли пакет. Лица у обоих были в тени, и понять их реакцию было невозможно, но позы выдавали удивление, смешанное с разочарованием. «Что там?» — голос Виолы прозвучал громко и четко. Грил и донор снова переглянулись, но ничего не ответили. Виола протолкалась мимо Бенни и подошла к ним. Рука ее легла на кобуру с пистолетом. Грил засунул руку в пакет и достал какой-то предмет. Я не могла понять, что это было, но на оружие он не походил. Слишком гибкий. Голос у Виолы был звучный, поэтому ее вопрос услышали все. «Чей это?» Грил открыл, теперь я ясно увидела бумажник, и посмотрел. Я сделала шаг вперед, но потом вспомнила его приказ и вернулась на место. Я была почти уверена, что это кошелек Линды Раферти. Кому еще он мог принадлежать? Но разве не я сама недавно говорила, что не следует делать скоропалительных выводов? Грил перекинулся парой фраз с Виолой и донором и убрал бумажник обратно в черный пакет. Донор приблизился к Уилле. «Вы должны пойти со мной», — сказал он, беря ее за плечо и поднимая со стула. Она не сопротивлялась, лишь кивнула, но на него так и не посмотрела. Рядом со мной раздался странный звук, будто кто-то пискнул. Я обернулась и увидела Тринити, прикрывшую рот напряженными пальцами. «Что такое?» — спросила я ее. «Ты что-то знаешь о том, что здесь происходит?» «Нет». «Если знаешь, сейчас самое время сказать полиции». Она наградила меня испепеляющим взглядом и отошла в сторону. Именно в этот момент я заподозрила, что вся сценка была лишь маленьким представлением. «Разумеется, она притворяется», — подумала я. «Она же преступница. Если бы она не умела играть роли, пусть в один прекрасный момент и сфальшивила, то она бы не оказалась здесь». Я наблюдала, как Тринити идет к Бенедикт-хаусу. Она так ни разу не оглянулась. Я покачала головой. «Кажется, я перегибаю палку и отношусь ко всем с повышенным подозрением». Когда донор усадил Уиллу в свою машину, Грил достал из кармана телефон, а Виола зашагала ко мне. «Я хочу поговорить с тобой. У меня в офисе через 5 минут». «Так точно, мэм», — ответила я, глядя, как она тоже заходит в дом. «Не знаю, что тут творится, но тебе, скорее всего, придется найти другое место проживания. С этим я помогу». Виола сняла кобуру с бедра и положила на стол. Прежнего беспорядка, который я застала несколько дней назад, теперь не было, и помимо оружия на столе находились только лампа и телефон Виолы. Полукруглое основание лампы треснуло, и тень от нее кренилась вправо. Я раньше не замечала. «Ты меня выгоняешь?» Виола поджала губы, задумавшись. «Нет, пока нет, но вполне возможно, что придется». Я кивнула. «Чей это был кошелек?» Но ответ я уже знала. «Линды Раферти». И Уилла просто его там выбросила. Виола пожала плечами и села на стул. По ее лицу пробежало упрямое выражение, но через секунду оно исчезло. «Думаю, именно это Грил и попытается выяснить. И Бет опять же. Я не знаю, что тут происходит. Все может оказаться серьезнее, чем банальная кража и нарушение дисциплины». «Или окажется, что все именно так, как есть. Бумажник Линды украли, а когда выяснилось, что она умерла, попытались от него избавиться, чтобы избежать подозрений». Виола прищурилась и провела языком по внутренней стороне щеки. «Кто ты вообще?» «В свое время я была секретарем в отделе полиции», — призналась я, пожав плечами. «Повидала кое-что?» «Ладно». Подозрительное выражение исчезло с лица Виолы, и я подумала, что правильно поступила, сказав ей правду. «Ну, может, ты и права, но все равно ситуация очень непонятная, И думаю, ты понимаешь мою озабоченность». «Понимаю, да, но думаю, что со мной все будет в порядке. Мне здесь нравится и постель удобная». «Харвингтоны были хорошими людьми, но я не хотела переезжать к ним. Я вообще никому не хотела переезжать. У меня было свое пространство, своя комната и дверь, которую я запирала на замок и подпирала стулом. Мне не нужно было ни о чем заботиться, и других возможных мест для укрытия у меня не было. В Бенедикт-хаусе я чувствовала себя в безопасности». «Ладно», — сказала Виола отстраненно. «Тринити сегодня вела себя странно». «Как именно?» Я рассказала ей о нашем коротком разговоре у входа в отель. «Я с этим разберусь». Я сидела молча. Виоле явно было о чем подумать, и если правильно разыграть карты, она продолжит делиться мыслями. Не знаю, насколько правильно я играла, но иногда молчание подталкивало к желаемому результату, поэтому я упорно держала язык за зубами. «Мне кажется, Линда и Уилла были знакомы. Да, Бенедикта я имею в виду», — наконец произнесла Виола. «Откуда? Почему ты так решила?» «Я все думаю о том, как я их увидела за разговором, за 2 дня до смерти Линды. Они шли в сторону лавки рука об руку, наклонившись друг к другу, и, кажется, о чем-то беседовали. Я подумала еще, что Линда плакала. У лавки они остановились и обнялись». «А почему они не могли подружиться здесь? Может, просто встретились?» Виола дважды покачала головой. «Уилла к тому моменту была здесь всего 2 недели, и было что-то, не знаю, очень близкое в том, как они вместе шли». «Ты рассказала Грилу?» «Я ни разу никого не спросила о том, как долго Уилла была в Бенедикте, а должна была. Мне уже говорили, что они проводили время вместе». 2 недели — слишком короткий срок для такой тесной дружбы, по моему мнению. «Нет, но, полагаю, должна. Это было просто подозрение, и я решила сначала копнуть поглубже. Мне нужно поговорить с судебным исполнителем в Анкоридже, с Лесли. Она отбирает тех, кого сюда присылают. Обычно мы перед этим беседуем. Когда прислали Уиллу, Лесли была в отпуске». Мне отправили документы по электронной почте, а на следующий день Уилла уже приехала. Никакой дополнительной информации, которую я обычно получаю, не было. Я сегодня оставила Лесли сообщение. Надеюсь, она свяжется со мной сразу, как придет на работу. У меня нет ее домашнего номера, иначе я бы позвонила ей прямо сегодня». «Тебя именно это беспокоит, что у тебя нет дополнительной информации о Уилле, как обычно?» «Да». «А как насчет Тринити? Что твоя знакомая говорит о ней?» Виола фыркнула. «Что она лучшая воровка из всех, что ей попадались». «И манипулятор». Виола снова коротко рассмеялась. «Они все манипуляторы, Бет. Ну да, это слово упоминалось в разговоре о Тринити». «Ага. О чем ты думаешь, что Тринити и Уилла в одной связке?» «Я не совсем об этом думала, но все же спросила. Они хорошо ладят?» «Скорее не ссорятся. И обе из Анкориджа». «Да, но...» «Что?» «Не знаю». Виола опять покачала головой. «В бумагах Уиллы слово «Анкоридж» было вписано от руки, а не заполнено на компьютере, как это обычно бывает. Я спрошу у Лесли, но она редко пишет ручкой. Может, она торопилась, или компьютер сломался, или еще что-то?» «Узнаю, когда она позвонит». Тут я ничем не могла ей помочь, как бы ни старалась. «Что ж, пока что я намерена остаться здесь, если, конечно, ты не выкинешь меня за порог». «Я не страдаю склонностью к намекам. Если бы я хотела тебя выгнать, я бы не стала ходить вокруг да около». «Я буду осторожна». Виола задумчиво смотрела на телефон перед ней. «Когда ждешь важного звонка, ночи всегда длиннее». «Может, Лесли проверяет сообщение по ночам?» — предположила я. «Сколько ее знаю, она никогда так не делала». Может, номер занят из-за грила, звонок по работе или еще что? Я тоже о таком подумала. Если он не добьется от Уиллы правды о том, что случилось, я расскажу ему все. Моя интуиция вполне может дать сбой. Да и кто скажет наверняка, что найденный кошелек вообще имеет отношение к смерти Линды? Согласна. Ладно, если ты остаешься, запри дверь и стул поставь под ручку. Если начнется пожар, я ее выбью. В этом я нисколько не сомневалась и сделала именно так, как она посоветовала.